«Клятву на крови», — говорит Марианна, — «вам всем будет предложено стать друзьями клана. Просто, друзьями. И, если нас прижмет, то постарайтесь оказать помощь как друзья. Не вассалы, не слуги, не рабы, а друзья. Ты, твои девочки, парни все. Ведь, если я, к примеру, попрошу сопроводить меня, например, в столицу, ты же не откажешься сама со мной проехаться, как компаньонка, например, и твои девочки тоже». Ухмылка на лице Катерины. «А тут тогда за усадьбой, кто присмотрит?» Задает вопрос она. «Твой друг Крафт. Вроде так его зовут, и в помощь ему мы оплатим помощников, работников, а захочешь так и рабов. Как пожелаешь. Все равно, рано или поздно, вырастут твои дети, и к такому решению ты сама уже придешь. А так и мир посмотришь, и в обществе благородных, не скажу, что приличном, но пообщаешься, пообтешишься. Кто его знает, может, кого и присмотришь себе, в качестве супруга. Ты, могиня, товар штучный, к тому же свободная. Желающих на эту роль будет хоть отбавляй. Ирус обещает устроить и тебе, и твоим девушкам проверну на магию, и ее уровень, который вы можете выдавать. Естественно, с сертификатами на право работы магами. За все платит клан своим друзьям клана. И ваши враги автоматически становятся и нашими врагами. Улыбается так скептически Катерина. Кстати, в этом плане большое спасибо, за сына облагодетельствовали. Можно подумать, ты за всю жизнь себе врагов не нажила, усмехается Марианна. Но не смутила она своим ответом прожженную наемницу. Все мои враги, которых можно было бы так назвать даже с натяжкой, давно все уже на небесах, так что, бояться их мне нечего. А вот ваших, отвечает она, ну, это да есть такая проблема. Но разве это проблема, в свете открывающихся перспектив, говорит аристократка. Каких, Марианна, я тебя умоляю, отмахивается, смеясь котя, я искала успокоения в жизни, и я его нашла. От кого мне рожать детей, от аристократа или от бывшего наемника? Кстати, тоже в прошлом его милости, какая разница, я нашла чего хотела, так что, как бы все хорошо, ты сама-то веришь в то, что говоришь, почувствовала Марианна сомнения и немного фальши, и неискренности в словах своей, подруги, ведь ты и твои дети достойны большего, усадьба это хорошо, но хороший статус, ладно, станете вы мокрыми, допускаю и такое, так у нас в королевстве, что не род или клан, то основателями их были, как раз-то кто-то из этих полуразбойников. Будучи наемницей у тебя, не было возможности возвыситься и над собой, и над обстоятельствами. Хорошо еще в рабыне не загремело, или, нет, Бог миловал, говорит, крестясь Катерина. И, это очень хорошо, облегченно вздыхает Марианна, легализовать бывшую рабыню еще та морока. А я тебе гарантирую, что изменю ваш статус, статус всей вашей семьи, включая твоего одноногого друга. Найдем способ вернуть ему здоровье. Не сразу, нет, но лет через 10 сможем, я уверена. Как и уверена в том, что для этого, для того, чтобы эти наши мечты исполнились, уже сейчас нам с тобой нужно рискнуть. По-крупному рискнуть. Мне своим здоровьем, а возможно и жизнью. А тебе возможными последствиями, вследствие моей смерти. Но уверена, нам с тобой нечего бояться. Твой мальчик всех нас спасет. И хорошо, мой Руслан даст клятву на крови за весь клан. Не хотела я об этом даже и думать, да видно, вариантов у меня нет. Письмо я отцу прямо сейчас напишу. А почему тороплюсь? Просто боюсь, что не хватит мне этих дней, чтобы твой мальчик меня подлатал и убрал в моем теле то, что мешает мне свободно пользоваться магией. Заклинаю, помоги. Катерина смотрит печально на собеседницу. Что сказать? Отказать? Можно. Но тогда это точно уже будут не друзья в будущем, а может и вовсе непримиримые враги. С другой стороны, возможность повращаться в высшем обществе, а это, права Марианна, дорогого стоит. А может, получится и детей пристроить, где-то не на низших уровнях табелей о рангах, в аристократическом обществе, тем более, где процветает рабство. Я, согласна, но вначале клятва твоего мужа и тебя, от имени всего вашего клана. «Ты готова дать нам такую клятву?» – задает она вопрос аристократке. «Да», – радостно кричит Марианна, и бросается на шею обниматься к Катерине. «Тогда прошу в семью», – подруга, – шепчет ей на ухо котя. Глава 9, глава 9, вот, и пришла пора расставания. Быстро пролетело время, которое было нам отведено Всевышним, для общего путешествия. Но вот Марианна и ее муж не оставляют попыток договориться с моей мамой, чтобы та меня к ним погостить отпустила на лето. Но я и сам не хочу, у меня дома свои дела есть. А Марианну с Русланом я понимаю, да и Тина, вон, какой расстроенный выглядит. Прижалась ко мне, к моему боку и шмыгает носом. А ведь славно было, первый же день путешествия дал столько положительных эмоций, что каждый последующий день путешествия я ждал с ощущением праздника в душе, хотя и не я один. Ночевал я почти все эти ночи в отведенных, нам с сестрой и мамой, апартаментах на колесах. Подобных оборудованных фургонов у Вассерманов было 7 штук, не поскупились они на организацию поездки, да и дела у меня тут были серьезные. Впрочем, мне во всем моя мама помогала, но вначале о том, как я научился пользоваться, а главное вызывать в себе магическое зрение и к каким последствиям в итоге это привело. Благо, что положительным последствиям, ничего сложного, если понимать, что и как делать, объясняет нам, как нужно вызывать в себе это, такое нужное одаренным, да и любому магу умение, отец девочки, именно, что умение, оно или есть, или его нет, другого не дано. Артефактов, вызывающих у мага магическое зрение по его желанию, в природе не существует. Вот и показывает, как правильно вызывать в себе это умение, дядя Руслан. Показывает-то он это своей дочери, но мы все около них стоим и тоже внимательно за всем смотрим, слушаем и наблюдаем. К моему удивлению, Тина быстро как-то освоила новый навык. Второй по скорости обучения была, как ни странно, Улья. Марианна уже, видимо, владела этим умением, но не на столь хорошем уровне, потому и тренировалась она вместе с нами. А все началось с моего предложения пройтись по дороге с перстнем воров на руке и поискать, так сказать, потерянные путешественниками монеты. И, конечно, же лучше, если это будут золотые кругляши. И я задал вопрос Русу, а можно ли воспользоваться, скажем, наложенным в артефакт заклинанием или плетением, а то и вовсе руной, не активируя сам артефакт, самому попытаться нарисовать, исходя из видимых линий плетений в нем, и уже влить в полученный результат, то количество силы маны, на которое ты сам способен. Артефакты в своей сущности весьма маломощные изделия, за очень редким исключением. Вот Руслан и решил показать, как пользоваться магическим зрением, если оно, конечно, в тебе обнаружится. К моему большому удивлению я смог его в себе вызвать, а в паре с моим приобретенным умением видеть суть вещей я смог разглядеть такое. Я видел канал энергии в теле Тины. Она стояла со мной рядом, пытаясь скопировать заклинание поиска своровского перстня, но у нее ничего не получалось. Как потом объяснил ее папа, это заклинание относится к виду плетений, которые самостоятельно держать практически невозможно. Для него, в обязательном порядке нужна привязка. Вот, сам перстень для него и служит этой самой привязкой. А вот создать, а главное пользоваться плетением самостоятельно, просто поддерживая срабатывание своей волей, магией и силой, не подвластно почти никому. Хотя, само заклинание очень-очень слабое, и главное, абсолютно почти бесполезное. Не боевое и даже, по сути, не бытовое, а так развлекалово. Для его удержания в свободном состоянии нужна филигранная точность исполнения начертания нитей плетения. Это первое. И столь же филигранный контроль. А это второе. Чем, увы, наши маги похвастаться, в большинстве своем, не могут. Ну, не знаю как по мне, отличный результат. Особенно в свете того, что я теперь могу даже магические каналы через одежду на теле магов видеть. Дела. А Тина, отдав мой перстень Ули, принялась изучать возможности других артефактов, которые нам с ней подобрал ее батюшка. То, как она с помощью артефакта, с наложенным на него плетением первого уровня магии земли высушенный дуб разнесла в щепки, вот, это было здорово. Причем, не самим артефактом она пользовалась, а воспроизвела сама вложенное в него плетение, а потом сдуру вложила в это заклинание, уйму своей энергии. Результат превзошел все ожидания, и понеслось. Даже Марианна составила нам компанию, тоже что-то пыталась из себя выдать, но, увы, ни сил, ни контроля. А вот я своим успехом успел порадоваться. Про неожиданный результат слияния двух умений, когда их одновременно активирую, я уже говорил. А вот, что я деньги на дороге искал, не имея при этом при себе перстня воров, который прибрала в свои загребущие ручки сестренка, я не успел рассказать, да никому не рассказал, уж больно оказывается эта возможность не то, что редкая среди магов, а оказывается и вовсе редчайшая, надо было бы и вовсе не светить таким возможностями, но, не удержался, как итог почти полный карман набил в своей куртке к вечеру, даже один империал получилось найти, красота, Тина направо и налево швыряется заклинаниями. И ведь точно знаю, что книги магии у нее пока что нет. А ты ж, посмотри, какая у нее память на плетение, все строение плетений, которые до этого смогла воссоздать из артефактов, запомнила. По памяти уже их составляет и запускает, не жалея ни сил, ни маны. Мамуля моя тоже поддалась общему веселью и тоже что-то пытается из себя выжать, и скажу, так сильна стала маманя. Очень сильна, заметил, каким взглядом по ней прошлась жена магистра магии, Марианна. Таким, очень задумчивым взглядом, как бы чего ни вышло. Я тоже засветил свои, полученные знания от папы девочки, не удержался. Хотя, тот же каменный шип у меня не столь выдающихся размеров получился, но вот незащищенному воину, даже в доспехах, его действия хватит за глаза. А магические щиты, это штучный товар, не у каждого аристократа он имеется в наличии, чего тогда говорить про простых воинов. Да и у магов-артефакторщиков на них просто заоблачные цены, если верить рассказам моего наставника Макса. А, как было по-другому делать, когда Тина меня в свои игры приняла? Папа ей кучу артефактов насобирал, у сопровождающих нас воинов и охранников каравана. Вот, и игрались мы с ней весь день. Даже потом правила игры Тина определила, артефактом пользуемся только для того, чтобы скопировать плетение, а потом по памяти его пытаемся запустить. Увлекся. Со второго на третий у меня получалось создать что-то, напоминающее нужное заклинание. А вот Тина ни разу, за все время игр, не ошиблась. Ни разу. И так мы развлекались до самого ужина. А вот потом, привал. Встали на ночь лагерем. Палатку разложили помощники дяди Руслана. Под руководством Марианны ее повар и служанки приготовлением ужина озаботились, который мы все сейчас с удовольствием и поглощаем. Около меня мама сидит за столом, а с другой стороны, Тина примостилась. Она вообще от меня ни на шаг не отходит. Боюсь, как бы и вовсе не затребовала меня к себе в спальню, как один раз уже бывало. Правда, у ее и моей мам были насчет меня совсем другие планы. Мама наклонилась в мою сторону и нашептывает мне на ухо, словно читая мои мысли. «На вечер и на ночь Тине ничего не обещай», — говорит она, — «я дала добро на то, чтобы ты попытался помочь Марианне. Чтобы ничего такого между вами не произошло, буду при вас. Старайся один на один с ней в повозке не оставаться. Неспокойно мне, а хватит ли нам времени на все, уточняю я у мамы, хотя сам, если честно, рад такому решению проблемы. Тянет меня к этой женщине. Красивая и загадочная мама у моей подружки Тины. Сам же прошелся магическим взглядом по маме, которому научил нас всех дядя Руслан, приплюсовав к нему свое обретенное умение сути вещей. А ведь сильно за раз, эта смесь двух умений, при одновременном их использовании, из меня силы выкачивает. Не получится долго ими вместе у меня пользоваться. Отдых требуется и подпитка, например, едой, что и принялся наверстывать, сметая угощения с тарелок, которые вокруг ближе ко мне стоят на столе. А мама-то и впрямь преобразилась. Явно мое воздействие магии пустоши так на нее действует. Сильна, вон какие толстые каналы у нее стали, да и сам личный колодец накопителя магии у нее серьезно возрос. Интересно будет посмотреть, что получится в итоге, когда она с моими перстнем походит. Кстати, о перстне. Мне 5 дней и ночей нужно, и это минимум. Лучше больше, говорю я. Да и спасть придется тогда в обнимку, в одной постели с женой Руслана, для усиления эффекта воздействия. Не взбрыкнет ли он, задаю я вопрос маме. Та, так удивленно на меня глянула и также шепотом спросила. Но ты же, вроде как, просто массажем в последнее время, все правил, напоминает она. Я же головой мотаю. Время, отвечаю я почти честно, а у нас его практически нет. Потому и говорю, старый опыт использовать будем, да и новый тоже. Но новый только днем, а вот ночами, как обычно, а сам в душе уже в предвкушении. Помню я тот благодарный поцелуй этой женщины, когда она со мной за дочь расплачивалась, подарив лечебный артефакт. Забудешь тут такое, я с вами, а то, мало ли, что произойти может, вздыхает, соглашаясь со мной, мама, может и Улью к тебе приставлю, а то вон, твой знакомец не отходит от моей девочки. Ей, конечно, хочется любви, но повременить бы до совершеннолетия. Хотя, мама печально вздыхает, явно вспоминая себя в ее возрасте. А после ужина меня, и правда, у Тины госпожа Марианна забрала. Улью в подружке девочки определили, развлекать ее на вечер. Нил приглядом занимается, все же он приставлен в качестве охраны к ребенку своего работодателя. Ну, а я, а я меня повели в одну из самых больших повозок. Огромный фургон на колесах, как оказалось, являлся личными спальными покоями аристократической четы. «Мама твоя сказала, что ты считаешь, что нужно мне также проходить лечение, как было с моей дочерью». Немного волнуясь, с дрожью в голосе задает мне вопрос раскрасневшаяся Марианна. На удивление, мы в ней вдвоем в огромной комнате в фургоне. Оглядываюсь вокруг. Да уж, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, как любит выражаться Крафт. Но вот мама ему в ответ всегда отвечает на это высказывание другой поговоркой, что хорошо жить не запретишь, а вот помешать можно. Но мы-то мешать никому не собираемся. В задней части дальней от входа огромная кровать во всю ширину фургона стоит. По бокам диван, стол и пара кресел, и даже что-то на вроде комода имеется. Дорого-богато. Но Марианна ждет моего ответа на свой вопрос. Окидываю ее взглядом. Умение не задействовал. Повременим в этом пока что. Может, получится и так. Обнадеживаю я ее, а скорее самого себя. Но вначале, я вас новым способом обследую. Кстати, перстень. Прошу. Снимаю у себя с пальца кольцо и передаю его Марианне. Она, как драгоценность какую-то, берет его в руки, рассматривает, а потом, после моего напоминания, надевает его себе на безымянный палец правой руки. А теперь не будем терять время. Мама сейчас подойдет, а вы раздевайтесь. Полностью раздевайтесь. Волнение чувствуется у меня в голосе, и ложитесь на диван. Продолжаю говорить я вас осмотрю. Подумать надо, что в вашем случае можно сделать, и смогу ли я вам хоть как-то помочь. Увы, но я сам не знаю еще своих возможностей. Уговаривать женщину два раза не пришлось. Ну, скажу я вам, это что-то, когда перед вашим взором открывается такая картинка. Это вам не с родственницами так общаться. Я же сам, чтобы хоть немного отвлечься от открывающегося действа, вызвал в себе и магический взор, и суть вещей. Ну, что сказать, затор у Марианны имеется в районе магического колодца. Хотя вот, сами магические каналы очень хороши, не хуже, чем у мамы моей. Чуть уступают возможностями своей дочери, хотя, может, как они наполнятся магией и сильнее Марианна станет. Вопрос в том, как и каким способом мне на нее воздействовать. Красным полыхает у меня в глазах место, где случилось магическое препятствие. И, как на него воздействовать? На ум приходит лишь одно, силой давануть магией пустоши. Больше ничего мне не приходит в голову, к тому же и артефакт у нее на пальце сейчас надет, где используется этот вид необычной магии. Но можно и не притрагиваться к женщине самому, а дождаться маму. Принимать решение лично не пришлось, родительница заявилась. «Ну, что тут у тебя?» Просто задает она вопрос, словно ее, нагота Марианны и мое присутствие в комнате наедине с ней, и не волнует совершенно. Причину нашел. Ну, это я так предполагаю. Говорю я, а вот, как воздействовать на нее, пока не решил. Думаю. И, к чему привел твой умственный штурм? Смотрит на меня вопросительно и мама, и Марианна. Я же перевожу задумчивый взгляд на маму. Мамуля, а как ты сама из меня по ночам силу пустоши, раз за разом, выкачиваешь? Задаю я, давно интересующий меня, вопрос. Мама помялась, с ноги на ногу переступает. Разволновалась сильно с чего-то, сама плечами пожимает. Если честно, то и сама не знаю. Не разбиралась я с этим специально. Получается и хорошо. Я же в этот момент наслаждаюсь тем, что ты рядом и даришь мне, получается, эту энергию. А что, делает она стойку, словно понимать начинает, куда я клоню. Да вот, думаю, что не мне нужно с госпожой Марианной спать, а, как раз-то, тебе. Давай, раздевайся и ложитесь с ней в кровать, и все делать будешь так, как со мной делаешь. Командую я же, в свою очередь, нашей пациентке немного маны пустоши попробую в ее, заполненный до предела магический колодец, подкинуть. Надеюсь, продавлю немного его сопротивление. А вот, твоя задача, как раз-то и выкачать все то, что в ней есть после того, как будет пробит затор. Какой еще затор? Удивляется мама. А, хлопаю я себя ладошкой по лбу, я же не сказал, не дает что-то, выпускать в полную силу ману и силы, из ее колодца по всему ее телу. Каналы я проверил у нее, чистые они и весьма большие. Так что, сам не хочешь с нами улечься? Провоцирует меня мама. Я же в душе кричу, что хочу, даже очень, а вот на люди выдаю совсем другую версию. Я все контролировать буду, а ночью, вы уже сами тут, друг за другом, присматривать будете. Ну, или, Как вариант, господина Руслана позовете. Он сильный маг и у него большой накопитель. Думаю, еще один есть в наличии. В случае чего, излишки ему передавать станешь. Говорю я маме. Вот, чувствую, нельзя мне прикасаться к Марианне. Нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Какой-то силой она на меня воздействует, задействуя для этих целей свое обнаженное тело. Ну, его целее будем. Вот, так просто при тебе раздеваться? Приподнимает бровь мама. Я же удивленно смотрю на нее. А, что, собственно-то, тебя смущает? Изумляюсь я обычно, тебя это дома не останавливает. И не забывай, сейчас я выступаю в качестве лекаря, а лекарей стесняться не надо. Уел я ее же словами. Хмык от нее и молча принялась раздеваться. Спасло меня от этих двух фурий лишь появление другого, весьма неожиданного тут, персонажа. Решил глянуть, что тут с моей женой делают. Раздался голос за моей спиной. Ага, господин Руслан заявился, собственной персоной. Муж Марианны не выдержал и прибыл лично убедиться, что лечение тут вполне пристойно происходит. Ревнует. Я же, нагло ухмыляясь, наношу контрольный выстрел. Вот и отлично. Вот и ходячий накопитель пришел. Рус, обращаюсь я к нему весьма фамильярно. А, что, он же сам даровал мне такое право, не в официальной обстановке обращаться к нему так. Вы тоже раздевайтесь. Будете за девочками следить, присматривать. Ну и, если что, позовете. Не против? Ага, был бы он против. Мама уже в полном неглиже перед ним стоит, а выглядит она просто отпадно. В общем, уложил я их методом бутерброда, как сама мама выразилась. Марианна на боку лежит лицом ко мне, потом мама ее со спины обхватывает своими руками, а уже маму, обескураженно выглядящий муж моей пациентки, обнимает. Ну, а я склонился над Марианной, ладонь свою между ее восхитительных грудей положил, и говорю не ей, а маме. Готова? Знать бы еще к чему, бормочет она, еще сильнее прижимая к себе Марианну. Ну, что ж, говорю я громко, приступим. Я начинаю. И из своего накопителя магии пустоши, через свою вытянутую руку, с силой давлю на магический колодец пациентки. Ахахаа, выгибается дугой вначале Марианна, а вслед за ней заохала, как-то уж очень сладко, и мама. Я же перевожу взгляд на обескураженно выглядящего мужа, нашей пациентки. Не теряйтесь, ухмыляюсь я. Процесс пошел. Собирайте все, что от этих двух дам, в плане магии, расплескиваться в разные стороны будет. Длины рук вам до обеих хватит, дотянуться. А я, пожалуй, не буду вам мешать, свое дело я сделал. А вот дальше, уже сами. И на выход. Интересная в тот день ночь была, и такая нескучная. Меня не вызывали к пациентам. Я отдыхал в нашем фургоне, в гордом одиночестве. Улья присматривала за Тиной. Они в подобном фургоне спальни супружеской четы Ариста ночевали. Такой фургон у Тины есть, в личном ее пользовании. Даже меня к себе они звали. Но нет, раз уж от самой Марианны отказался, то незачем мне усугублять отношения с Тиной. Кто она, а кто я? Опять же целее буду. Возгласы и стоны из фургона спальни, где проходило лечение, разносились по округе, до самой глубокой ночи. Не знаю, как и выдержали охранники, и приданные нам наемники, но служанок, увы, на всех точно не хватало. Но меня этот факт не очень-то и волновал. Проснулся утром поздно, весь караван уже в движении. Меня на завтрак никто не решился будить, хотя, скорее всего, мама запретила это делать. Потом уже после того, как меня отдохнувшего покормили, пригласили в фургон, который был выделен на путешествие, в качестве гостиной. И там уже я, в спокойной обстановке, провел осмотр моей нынешней пациентки. Да чего там говорить, результат превзошел все самые смелые ожидания. Зато убран, каналы наполнены магией. Колечко помогает вырабатывать в теле Марианны магию, напоминающую энергии запрещенной пустоши. Ну, а дяде Руслану пришлось где-то в своих закромах искать очередной, большой по объему, накопитель. А затем, меня затребовала к себе Тина, игры в магию продолжались. И вот, в таком трясучем режиме я и провел все эти оставшиеся 4 дня. Именно столько потребовалось нашему каравану, чтобы добраться до главного города нашей губернии. Теперь пришло время прощаться. Глава 10. Глава 10. Вот и заканчивается путешествие в одну сторону. Уже предместья большого графского города появились. Еще полчаса неспешной езды, и все, мы на месте. У нас, тем более, зеленый свет в продвижении. На подступах к городу встречали маму гвардейцы местного графа. Всего сутки прошло с того момента, как мы расстались с вассерманами, и наш большой караван разделился резко на три части. Вассерманы продолжили свой путь в столицу княжества. Мы с мамой, сестрой и приданными нам в качестве охраны мамиными друзьями, бывшими сослуживцами-наемниками, в графство Йоршинское, в сторону гор направились. А купец со своей охраной, с кем и был у наемников контракт, остались в уездном городе. Как-то после такой огромной, по моим понятиям, толпы, которые двигались в одном направлении с нами, пускаться в путь с небольшой горсткой людей, было страшно, реально страшно. Наслушался я тут по вечерам байк, что так любили рассказывать и караванщики, и их охранники, и друзья нашей мамы. Есть чего бояться. Все оставшиеся дни я ночевал вместе с Улей в огромном передвижном фургоне. Разница только в том, что в нем была не одна большая кровать, как в семейном гнездышке супружеской четы Марианы и Руслана, а четыре кровати поменьше. Вот и спал я как король в путешествии на чистых простынях, нежась и балдея от предоставленного комфорта. Так к нам еще в напарнице Тина напросилась. Ни в какую, даже по ночам, она мне покоя не давала. Железный аргумент, я твоя первая пациентка, и ты должен контролировать, как там мое самочувствие. А самочувствие у нее было просто отличное. Впрочем, как и у моей второй, более взрослой и зрелой пациентки, к которой, увы, я так почти и не прикоснулся. Все последующие дни просто осмотр проводил, докладывал маме, в каком состоянии находятся магические колодец и магические каналы в теле Марианны. И все. Меня больше к маме Тины не подпускали ближе нескольких шагов. Зато мамуля моя, не знаю, так ли уж нужно было контролировать и влиять на тело своего новой аристократической подруги, но едва ли не круглые сутки дамы не вылезали из кровати. Им даже туда, и вино, и еду служанки приносили. Да и сам Руслан не часто радовал нас своим присутствием. Но точно могу сказать, что его я за эти дни чаще видел, чем Марианну или свою мамочку. Одно хорошо, по ночам это три, а хоть всему каравану спать давали, не было больше той вакханалии, что они устроили в первый день моего лечения. Ну, а я развлекал, как мог, Тину. Ее развлекал и сам развлекался, тем более, если и выходил Рус из фургона, где засели его жена и моя мама, то только для того, чтобы с нами пообщаться. Ну, и показать, и рассказать что-нибудь интересное, связанное с магией. Что хочу сказать, рассказывал он интересно, да и показывал многое, вот только я, практически, из его объяснений, ничего не понял, и не запомнил, в отличие от той же Тины. Вот, кто все показанные заклинания и плетения, которые она копировала с артефактов и запускала их, запоминал, все. А вот я такой памятью похвастаться не мог. Плетение сваровского перстня я больше и не пытался копировать. Его удерживать было очень-очень трудно, и по памяти я его построить не мог уже на следующий день, не получалось. Поспал и все, как обрезало. Нужен был опять в наличии перстень. Из других плетений, которые за эти 4 дня мы с Малой запускали, в память намертво врезалось только плетение каменного шипа. Вот его я по памяти за пару секунд создать мог, напитать манной и выпустить в намеченную цель, пользуясь, для напитков заклинания накопителем, висящим у меня на груди. Очень мощным шип у меня получался, не хуже, чем у той же Тины. Но вот по скорости построения плетения я ее в разы превосходил. Сам удивлялся, как у меня легко получалось создавать это боевое заклинание. Что ж, дополнительный аргумент к моим летающим воинам уж точно не помешает. На привалах Нил со мной на мечах занимался, причем и в этих занятиях нам составляли компанию и Улья, а главное, и Тина. Кстати, до ее уровня владения клинком я сильно не дотягивал. У нее и короткий меч был свой личный, и боевая спарка кинжала и рапиры. Причем кинжал небольших размеров и рапира облегченного и укороченного варианта. Но, как я определил, все три клинка были артефактами. Дорогое оружие, очень дорогое. И игрушками такие клинки язык не поворачивался назвать. В общем, теперь гоняли меня на привалах, как раньше это делала одна Улья, только теперь в этом деле ей компанию составляли, почти с тем результатом, еще и Нил, а самое обидное, и Тина. Ущербным я себя чувствовал, но нацепив улыбку на лицо, принимал уроки от любого, как они выражались, мастера, причем, малая мне пыталась показать, как правильно работать именно шпагой, хотя и на мечах я ей сильно уступал. Весело поводили время, впрочем, не один я, мама развлекалась лечением своей новой подруги. Посильную помощь ей в этом и муж больной пациентки оказывал, особенно по ночам и вечерам. У Ули закрутился роман с Нилом на зависть всем сопровождавшим нас наемникам. Не знаю, дошло ли в их отношениях до главного, думаю, что нет. По вечерам и ночам она была при нас с Тиной, а Нил только облизывался. Но считаю, если не остынет наша девочка, то по возвращению домой у них будет много возможностей оказаться где-нибудь вдвоем наедине, например, в одной из таверн в нашем селе, а то и вовсе в деревне. Как выразилась мама, девочка выросла. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, впрочем, как и нехорошее. У нас свой путь, у вас, Сермонов, своя дорога, и, когда мы все вместе опять встретимся, знают, наверное, одни боги. Последующие, после расставания сутки, я просто отсыпался. Фургон немилосердно трясло. Скорость передвижения увеличилась в разы. Лошади шли легкой рысью. Ничего нас не сдерживало. Мама, на облучке, парой наших гнедых правит. Улья впереди отряда, с ребятами из сопровождения, в искусстве верховой езды практикуется. Новые знакомые, новые привязанности. Всем весело и хорошо. Мама с другом своим, не переставая о чем-то постоянно беседуют, явно прошлые свои похождения вспоминают. А мне общаться ни с кем. Я просто отсыпаюсь за все эти, такие напряженные для меня, дни. Артефакты мои мне вернули. Единственное, что я, пока едем, Улей перстень воровской отдал. Пускай использует, вдруг чего интересное найдет. Договор у нас с ней постой, делим добычу на троих, я, мама и она. Все, а теперь на боковую. Есть время отдохнуть, а то, как там в гостях у этого графа получится, даже мама не знает. Не представляет она себе, каким он стал. Ведь сколько времени прошло с того момента, как они последний раз виделись. Люди имеют свойство меняться, говорит мама задумчиво. Рывками, то проснусь, то под потряхивание фургона, опять в нирвану сна провалюсь. То вот к городу только приближаться начали и нас встретили гвардейцы графа, специально им нам навстречу отправленные. То вот уже все тихо вокруг и уже никто никуда не едет. Фон непонятный. Тишина, как в пустоши или в лесу. И даже лошадей не слышно. А нет, фыркают. Значит, еще их не расседлывали, не распрягали. Выспался. Потягиваюсь. Времени на дворе под вечер. Но еще светло на улице. Позывы. И куда? Нужно кого знающего найти. Мамы рядом нет. Улья тоже, на удивление, не со мной. Может, где недалеко воронка своего выгуливает. Но вот, голоса ее не слышу. Вообще, никаких голосов рядом не слышно, словно я тут в полном одиночестве нахожусь. Поднимаюсь. Сапожки надеваем. Приводим свой вид в порядок. Мало ли мама говорила, что вроде как, мы в замке графа жить будем. А потому и на внешний вид особое внимание обратить надо. Выглядываю из фургона, откинув в сторону полог. Каменные стены вокруг. И никого. Так, а что у нас впереди? Ага, лошади впряжены. Рядом еще две повозки нашего отряда. Но это транспорт наемников. И опять же рядом никого. Странно. О, а вот, вроде работник откуда-то вырулил. Нужно его окликнуть. Вопрос как? Как обратиться? Как тут принято у них? А, плевать. Живот намекает, что еще немного раздумья и никуда мне спешить не нужно уже будет. Разве что помыться и одежду, штаны с сапогами, поменять. Уважаемый, кричу я кому-то, что спиной сейчас ко мне стоит, оборачивается. О, как, малец, парнишка примерно моего возраста, но вид такой, напыщенный, самодовольный. Чего хотел, сиволапый? Неожиданным баском отвечает он. Я себя невольно окидываю взглядом. Да я даже дороже и красивее одет, чем он. И оружие, какое-никакое, на поясе у меня имеется. А тут сиволапый? Ну, да ладно, не будем из-за ерунды в бутылку лезть. А вот, если еще грубить будет, то познакомлю я его с моими друзьями с крылышками. Кстати, меда им подкинуть надо. Толчок тут у вас где? Задаю я интересующий меня сейчас больше всего вопрос. В цивилизованного господина прекращаем играть. Спрыгиваю с телеги, отряхиваюсь. Одергиваю одежду и рефлекторно уже поправляю на поясе ножны с кинжалом. Таскать меч, честно, очень неохота, хотя и Макс именно на этом настаивал. Обратно поедем, нацеплю. И честно-честно, снимать не буду всю дорогу до дома. Парень смерил меня, ух ты, завистливым взглядом, особо на пальцы моих рук внимание обратил. А там, есть на что посмотреть. Кольцо друга аристократического семейства. Броское украшение, сложно его на моей руке не заметить. Ну и колечко, которое мне мама вернула. Напоминание о пустоши опять ко мне вернулось и что-то там пытается во мне поменять или настроить, изменив мое тело в плане магии. Мы это посмотрим, но потом, сейчас же, долго будешь думать, я тебе прямо тут, вон под той дверью, где стоишь, навалю, а потом тебя же заставят убирать за мной. Я гость, мне ничего не будет, тем более скажу правду, что обращался к тебе за помощью, да видно слуги тут не пуганные и невоспитанные, рисковато, довольно-таки, разговариваю я с парнем, но не я первым это начал, вздыхает, кланяться мне не спешит, но уже с опаской на меня поглядывает, на заднем дворе, вон дверь, туда ведет, туалет крытый, говорит он нехотя, мужской это тот, на котором на двери буква М нарисована, есть и дверь с буквой Ш, это уже помещение для женского пола, ты там буквы не перепутай, а то бывает, кто из хозяев пользуется объектом. «Беги, я присмотрю за вашей поклажей», киваю, говорю, «спасибо, и ему приятно, и мне не трудно». А задний двор обнаружился быстро, впрочем, как и требуемое мне сейчас больше всего, прекрасное помещение, буквы не перепутал, а ведь точно удобно. Вышел я, значит, жизнью довольный, с облегчением, видимым на лице, рожа радостная, глазами в небеса смотрю, вечернее голубое небо и не облачка. Птички поют, где-то, на пределе слышимости, овцы блеют, кто-то по двору ходит пыхтит недовольно, но не отвлекаюсь, у меня сейчас на душе счастье, я весь мир готов обнять, так всех прям люблю, расслабленно к завалинке прислонился плечом, созерцаю пташек в небе, о молоке с булкой мечтаю, ну, и от куска большого, хорошо прожаренного мяса не оказался бы, чего рот раскрыл, на вон, прибери. В хлеву еще не числили, и мне о лоб бьется палка от то ли большого веника, то ли от метлы. От такой наглости я буквально на автомате эту палку на голос откидываю, причем, силы добавил в посыл столько, сколько набрал за время сна, на нац, ау-у-у-у, вой голосом, что меня в хлев отправлял. Я, потирая ушибленный лоб, смотрю, кто тут у нас такой наглый, ага, это парниша какой-то, здоровяк, на пару, а то и больше годков старше меня. Здоровый, накачанный, молодой и явно дикий, раз не разобравшись, кому стоило, а кому бы и нет, распоряжение раздает, на лицо, ничего так, таких бабы любит, смазливый и молодой пушок есть на губах, волосы длинные, не раб, значит, и еще как и у меня кинжал у него на поясе имеется, одежда дорогая, новая, но, как поведало мне мое умение сути вещей, ничего такого, чтобы мне ему начинать завидовать, у парня нет, может, в голове у него больше мозгов, но, видно, тоже нет. Взревев, кидается в мою сторону, причем, успевает при этом и кинжал свой обнажить. Резко ухожу в сторону, от его яростной такой бестолковой атаки. Кинжал уже в руке, на противоходе, клинком своего кинжала, царапаю ему руку, стараясь при этом вытянуть из него, как можно больше его жизненных сил. А, может, и с маной мне повезет. С маной нет, а вот, от жизненных сил этого бугая, что влились в мое тело через кинжал, быстро вся сонливость с меня сошла. В руках сила, в груди желание прирезать этого идиота. Да и чего там говорить, это подкормка жизненной эссенцией, мне очень понравилось. А потому, пока приходит после ранения бугай в себя, я уже сам иду в атаку. Причем, нацеливаю свой ответный удар в ногу придурку, нужно лишить его возможности так быстро передвигаться. Шустрый, гаденыш, да только не на того нарвался. Ай, бля, заваливается на спину, вторично раненый дурачок, выпуская при этом из рук свое оружие. Верещит во все легкие, что та подрезанная свинья. Слышал я подобное, свиней у нас часто режут в деревне. Такой визг сложно не услышать. Ну, примерно так, как и в нашем случае получилось. Вон, сколько народу набежало. Что тут происходит? «Ты, кто такой?» – строгий голос от человека, привыкшего повелевать, во всяком случае, того, к голосу которого, многие прислушиваются. Оглядываюсь затравленно, уже и пожелать успел, что меч с собой не ношу, вылезу из этой передряги и клянусь, без меча даже в этот туалет больше не пойду, только вооруженным до зубов. А пока, только кинжал у меня в руке и я, готовый применить по-любому, из тут собравшихся, ледяное атакующее плетение – которая в нем заложена, да и про каменный шип не забываем, вот этому дядьке оно и прилетит, если скомандует он атаку на меня, про летунов своих тоже помним, мало никому не покажется, и атаковать меня, есть кому, вон, три воина с оголенными мечами около дядьки стоят, команду ждут, а так, в основном, простого народу набежало, и баб и девок хватает, и детворы, все во все глаза на меня смотрят, при этом, совершено не обращая внимания на продолжавшего голосить, моего нежданного противника. «Сходил посрать, называется, это из прибывших», голос знакомый раздается откуда сбоку. «Ах, да это же тот мальчуган, что и направил меня сюда на задний двор, чтобы я успел до уборной добежать. Он в туалет просился, я его сюда и направил», говорит парень. Ухмылка на лице пожилого мужика, привыкшего командировать. «Так, клинки в ножны, это и тебя, парень, в первую очередь касается. Кто таков будешь?» Задает он вопрос. Я же, прикинув, что лучше подчиниться, убирая кинжал в ножны, почти честно отвечаю. «Зовут меня Костя. Погоняла, кот. Маму мою Катериной зовут. Она лекарка, приехала вашу госпожу лечить. Я при ней нахожусь. Тоже лекарь, хоть и начинающий. Сюда отлить зашел. Да, вот, этот набросился, кинжал первым обнажив. Пришлось защищаться. Убивать не хотел, хотя и мог. Гости, значит, давно ждем», хмыкает этот дядька. «Меня, дети вроде тебя, дядей Климом все кличут. Для остальных я Клим Георгиевич, полусотник местной стражи, в замке, среди воинов, главный. Очень приятно, Клим Георгиевич, делаю, как мне думается, изящный полупоклон. Этот прием со мной очень кропотливо, с постоянными придирками, отрабатывал наставник Макс. И ведь угадал, учитель, понадобилось. Вон, как удивленно на меня поглядывают вояки. Явно, произвел я своим поклоном на них большее впечатление, чем результат моего боя на кинжалах с этим большим увольнем, которому уже бросились оказывать первую медицинскую помощь. Ко мне, можете, просто котя обращаться, говорю я просто. Потом, киваю в сторону суетящихся около раненого, женщин. Есть, кто разумеет во врачевании, задаю я вопрос этому Климу. Есть, как-нибудь, кивает он в ответ, но в самом замке, да и на выезде он, маг, но в целительстве тоже немного смыслит, а так, пожимает плечами. А сам можешь помочь своему бывшему противнику по поединку? Поединок, значит, ухмыляюсь я. Не он на меня с обнаженным оружием без предупреждения напал, а так просто решили два дурака железками постучать. Ну и порезались, с кем не бывает, чего тут разбираться. Молодец, дядька, ничего не скажешь, тут же возникшую проблему на раз разрулил. Помогу, чего не помочь-то, отвечаю я, а сам думаю, вот и нашелся повод и случай проверить подаренный Марианной артефакт в действии. Могу и сам порезы затянуть, да интересно же, как работает этот дорогой подарок. Расступились тетки, одну суету разводит. Тут боевые раны, а они примочками решили оказать облегчение страдальцу. Ну, сам виноват, а теперь рот закрой и не ори. Наклоняюсь я над раненым. Не так уж и сильно я тебя порезал, чтобы ты так сильно, на всю округу, орал. Помолчи, я артефакт лечебный на тебя настаиваю. Собьешь мне концентрацию, будешь ждать вашего мага. Мама моя, думаю, будет немного занята. Как оказалось, не только она. Кто тут Константин, что с отрядом недавно прибыл? Раздается громкий крик. Тут я подаю голос, а сам на испуганного парня смотрю. Слишком какой-то он бледный. Твоя мама, госпожа Катерина, тебя к себе зовет. Явно посыльного за мной послали, да в фургоне, где я спал, меня и не нашли. А тут такой ор на весь замок. Нашли. И тут же раздается другой, уже женский голос. Ты и тут уже успел отличиться? Слышу я недовольный возглас сестренки. Тебя, ну, ни на секунду одного оставить без пригляда нельзя. Как думала, что проснешься и потянет тебя на приключения. Чего тут у тебя? Интересуется Улья. Да, вот, тычу я пальцем в, лежащего на сырой земле, парня. Порезался сильно. Я с ним сама разберусь, говорит сестренка. Знаний моих на эти царапины уж точно хватит. А ты дуй к маме. Госпоже хуже стало. Мы вовремя прибыли. Там, уж точно, без тебя никак. Глава 11. Глава 11. Что скажешь? Стою у кровати, на которой, укрытая одеялом почти по самую макушку, лежит на боку миловидная, молодая женщина. Беременная женщина. Меня привели в саму опочивальню, где и находится наш пациент, к которому мы почти неделю добирались. Молоденькая, красивая и столь же несчастная, еле жива. А, все почему? С нами в спальне кроме мамы еще и муж девушки. Он же тот граф молодой, кто и позвал лекарку, по совместительству оказавшейся моей мамой, свою знакомую по отряду наемников, в котором и он по молодости служил. Ну, и я тут оказался по причине того, что мама всегда, в последнее время, меня на вызовы с собой таскает. Прежде чем что-то сказать, «Мне понять надо и разобраться», — отвечаю я, да и вопросы появились. Молодой граф боится перечить, как он понимает, опытной лекарке. Но вот то, что она позвала сюда и советуется со своим младшим сыном, в его понимании не укладывается. Но видно, что выдержан молодой мужчина, просто так рта не открывает и глупых вопросов не задает, блюдет себя. «Какие, зная меня?» — тут же спрашивает мама. «Не к тебе, мам, а скорее к твоему знакомому, его сиятельству», — говорю я. «Давайте по-простому, не до политесов». Впервые при мне граф подал голос. «Для простоты разрешаю вам обращаться ко мне по имени. Я Алекс. Что ты хотел спросить, Константин?» Бросаю взгляд на маму. «Мы с ней как-то за все время путешествия и не выделили время, чтобы обсудить, а как мне тут при графе себя вести, как разговаривать, что можно говорить, а что нельзя. Теперь вот и смотрю вопросительно на маму. Говори, как есть, время не на нас работает». «Прав, Алекс, говори, что хочешь узнать», — отвечает она на мой невысказанный вопрос. «Я же», — поворачиваюсь к графу, — «а скажите, ваше сиятельство, а почему в ребенке присутствует энергия проклятых земель?» Задаю я свой основной вопрос. «Упс, глаза большие и у графа, и у мамы. Откуда?» — начал он, но мама его перебила. «Сашка, подумай, вопрос не праздный. Мы сами у пустоши живем, и мой мальчик умеет ее определять. Подумай», — говорит она. Граф прикусил губу, думает, как и что ответить на мой вопрос, от ответа на который, по-видимому, многое сейчас будет зависеть. Возможно, что жизнь его дрожащей супруги, а с ней и жизнь неродившегося еще наследника. «У меня есть лишь одно объяснение», — говорит он, сильно разволновавшись. «Мы на охоте были. После свадьбы решил развеяться, на измененных животных в нежилых землях поохотиться. С нами и егеря были с охраной. Все хорошо подготовлено было, лагерь обустроили, защищенные артефактами. Три мага с нами были, один от нас и два от родителей супруги. Охота удачная была, ну, а вечером и ночью». Он кидает быстрый взгляд на маму. «Вы провели ночь любви», — поняла она, что не успел сказать граф. «Да, страстную ночь любви», — кивает Алекс. «Возможно, что именно тогда и произошло зачатие», — говорит мама, обращаясь ко мне. «Это что-то меняет?» — задает она мне вопрос. «Возможно, что и да», — отвечаю я. «Во всяком случае, как я могу судить, ваша жена не магиня и даже не одаренная». «Это так?» — мужик насупился, но сдерживается, не привык, что к нему с такими вопросами всякие сопляки, в его понимании, обращаются. «Но терпит», — отвечает честно. «Да, свадьба по любви, ну и династические заморочки. Все рады, все довольны. Но вот это», — вздыхает тяжко. «А сами вы?» — задаю я очередной вопрос. «Слабый одаренный», — говорит он, — «мой передел на данный момент только артефакты, то с горем пополам справляюсь». «Слабый очень», — хмыкаю я. «Поди ж ты», — говорю я слух, — «что думаю, а вот ребенок ваш общий обещает быть очень-очень сильным магом. Именно им вырабатываемая магическая сила и убивает вашу жену. Вам разве ваши маги не говорили про это?» «Вижу, каким изумленным выглядит аристократ. Возможно, они и сами не понимали этого», — хмыкает мама. «И уже мне. Помочь сможем», — киваю. «Почему нет? Действуй так, как ты правила Марианну», — говорю я. «Думаю, и моя помощь тебе не понадобится. Но советую научить потом даму самой скидывать излишки магической энергии в накопитель. Ну и покажи, как собирать ее туда». Мальчик уже сильный и буквально фонтанирует иманой и силой. Причем у самого, пока что, магического колодца, как понятно, нет. Потому он и мамой пользуется, а она не умеха. Накопитель, полную привязку на него к ней, и все. А там, глядишь, и сама, под влиянием сына, начнет развиваться, как магиня. Но за этим, думаю, и маги, его сиятельство, смогут присмотреть. С нас лишь сейчас скинуть преизбыток энергии, ну, и в чувство привести мадам, и научить, как пользоваться накопителем. Это все, кстати, и сами маги могли бы сделать. Просто сейчас ты сама все настрой. А, как, это ты знаешь. Я и не представляю даже, как ты сама это делаешь, честно говорю я. Кивнув, мама переводит взгляд на своего старого товарища по наемничеству. «Сашка, ты в меня веришь?» — задает она ему прямой вопрос. Тот, подумав немного, кивает головой. «Тогда, раздевай жену, я лягу с ней рядом. Сын останется тут со мной в комнате», — подстрахует. «Чего говорить, впервые у меня будет такой опыт. Делится она с нами своими сомнениями. Ты же ищешь хороший, очень хороший накопитель, и того, кто сможет этот накопитель к ней магически привязать. Найдешь, причем быстро, есть большой бриллиант, ограненный алмаз, кулон еще к нему не сделан, такой пойдет, предлагает он решение одной из проблем, кто привязку организует, уточняет мама, с этим проблем не будет, есть к кому обратиться, через час он уже будет в замке, отвечает молодой граф, отлично, неси свой камушек, говорит мама, вытягивать из магической петли твою ненаглядную будем. Сюда, никого не пускать, все, что потребуется, будешь доставлять лично. Это, понятно, да, кивает успокоившийся молодой мужчина. Явно очень верит он в умение своей старой знакомой. Мага, как придет, устрой где-нибудь в комнатах поближе к этой спальне. Продолжает инструктировать графа мама, в любой момент понадобиться может. Ну, все, раздеваем твою ненаглядную. На парня моего не смотри он. Как и я, лекарь, ну и поесть, и попить организуешь потом, сам все принесешь, а мы попробуем начать спасать твое семейное счастье. Я просидел, вернее покемарил всю ночь сидя в кресле, ложиться на диван не стал и в кресле было очень удобно, а у мамы все получилось. Граф принес камешек, мама к этому моменту уже в кровати к его жене беременной, прижималась. Мое же вмешательство потребовалось лишь однажды в самый первый момент помог маме определить, где в теле молодой женщины формируется ее личный магический колодец. На удивление, это было совсем не там, как бывает у любого одаренного и тем более, мага. А тут колодцем оказалось место, откуда дети появляются. Пришлось покраснеть немного, пока разбирался с этим феноменом. Ну, а затем уже по протаренной дорожке. И мое присутствие было поистине лишним. Ну, не оставлять же было маму, одну раз она просила подстраховать ее. Потому и просидел я в кресле всю ночь, делая вид, что не сплю, хотя кто бы там за мной следил. Покемарил всю ночь, просыпаясь при этом от любого шороха или громкого вздоха одной из женщин. Ну, а утром первой проснулась нет не мама, а как раз та будущая мама беременная графиня. Заворочилась, застонала. Нас в комнате четверо к этому моменту было. Граф в сдвоенном кресле устроился. Он большую часть ночи и не спал совсем. Лишь под утро его все же сон сморил, усталость взяла свое, я вскочил на ноги и к кровати подбежал, думал, мама меня зовет, а оказалось, что графиня бормотала про себя какие-то проклятия. Вопрос, к кому только они направлены были, встречаемся с ней взглядами, она уже успела с себя одеяло откинуть, вся в полном неглиже на кровати лежит, и тут я такой красивый нарисовался, и смотрю на ней во все глаза, чего уж там в таком виде беременных девушек, мне как-то пока не приходилось еще видеть. Вот первый опыт. «Ты кто?» – последовал от нее вопрос, заданный совсем каким-то совершенно спокойным голосом. «Сын женщины, кто сейчас с вами в одной постели лежит, госпожа графиня?» «Делаю я свой изысканный поклон. Да уж, обстоятельства обязывают быть, ну, очень учтивым и почтительным. Зовут меня Костя. Можно обращаться ко мне просто, кот, как вам будет угодно. Вы, что-то хотите?» Учтиво задаю я ей вопрос, прикрой меня одеялом и поговорим, улыбается она, вы, как себя чувствуете, тут же интересуюсь я, она явно прислушивается к своим ощущениям, странно ничего не болит, и малыш не толкается, так уж сильно, улыбается она, это мой Алекс там в кресле спит, тут же задает она мне вопрос, да, это ваш муж, говорю я, он всю ночь на ногах был, под утро только заснул, пускай поспит, твоя мама тоже устала, видно. Говорит она, киваю, есть такое, это она вас вытянула, считайте, с того света, но все позади, впереди теперь только хорошие новости, отвечаю я, и какие, принимает она одеяло, которое я ей подал, а красивая жена у графа, очень красивая, я же присаживаюсь на стульчик, что с этой стороны кровати стоит, видно, для врачей или магов его тут поставили, а ведь я тоже в каком-то смысле врач, ну, пускай не врач, но уж точно, что лекарь, у вашего сына есть все возможности стать очень сильным магом, говорю я ей, именно им вырабатываемая мана и портила вам жизнь до сегодняшнего дня, но мама моя все исправила, она научит вас, как нужно пользоваться этой энергией, в том числе и для вашего же блага, еще из хороших новостей, могу сказать, что и вы сами, возможно, пройдете инициацию, как одаренная, а вот, какой силы вы станете одаренной, я пока сказать не могу, но в большей степени вероятности, как весьма впечатляющих возможностей, магиня. После того, как родите ребенка все и станет понятно, обрадую вас еще и тем, что в вашем организме начали появляться магические контуры и каналы. а также вполне приличных размеров магический колодец появился. Правда, вот обнаружился он, в очень необычном для могинь, месте. И, где, интересуется она, в месте, откуда появляются дети. Улыбаюсь я, она прикрывает глаза, явно пытаясь что-то в себе почувствовать. А я-то думала, что просто становлюсь жрицей любви, а тут магия, значит, смеется она. Я с удивлением смотрю на эту молодую женщину. Просто, горит у меня там постоянно, мой мальчик. Я думала, что постоянно любви просто хочу, а оказалась магия. Значит, не блять я, а могиня. Забавно, ухмыляется она. А ведь довольна она таким новостями. Вы попробуйте еще поспать, предлагаю я. А я пойду будить вашего мужа. Да и маму мою пора поднимать. А тут я уже лишний. Чем смог, тем помог. Улыбаюсь я устало. Разбуди его сиятельство. Я хочу поговорить с мужем. Как разбудишь, побудь за дверью. Тебя позовут, дает распоряжение она. Послеобеденный сон. Как же хорошо-то, у меня своя комната, и мной занимается личная служанка. Все же мы тут, как дорогие гости. Маму пока я больше не видел. Она неотлучно при молодой графине находится, с которой теперь уже все хорошо. Кризис миновал, мы очень вовремя прибыли, а меня накормили, спать уложили. Даже намеками предложили и еще кое-какие ночные развлечения, но к ним я еще не готов, хотя и очень хочется. Мал еще, вот через год-два. Прикрываю глаза, как же стыдно-то от таких мыслей, да и служанка красивая и молоденькая совсем, да видно опыт у нее имеется в таких услугах. Улья приходила, шуганула тут всех, в том числе и мою личную, хоть и на время, служанку. Подлечила я твоего бывшего противника, по вашему поединку, смеется она, извинялся, чуть не плача, ему уже и от отца прилетело, это сын местного дворецкого. По совместительству парень еще тут в замке экономом числится. Кстати, нормальный парнишка, с тобой хочет познакомиться. Меня тут подарками задарил, глазами ест, как бы не влюбился. Я же, поддерживая тему разговора, говорю почти искренно. А почему и нет, ты у нас красавица, к тому же жизнь ему спасла. Смеемся, он за дверью, говорит сестренка, просит разрешения, к тебе зайти познакомиться. Уже по-нормальному, но это без меня. И еще мама предупредила на местных девок и баб рот не разевай, они подставятся, а тебя потом заставят жениться. Ну, и клятву верности графу давать придется. Мама почувствовала в этом плане нездоровое шевеление, потому уже может быть завтра убываем обратно, потому что и к ней подкатывают с предложениями остаться в графстве. В общем, будь аккуратней, не поведись на женское сладкое, успеешь еще, какие твои годы. Теперь, что касается парня, нормальный он. Хочет вину загладить свою перед тобой. Он ключник, все местные склады в замке, под его присмотром. Делюсь инфой, пользуйся. И про меня с мамой не забудь. Деньги обещанные, нам наперед заплатили. Граф что-то говорил еще про премию. Ведь успели и помогли.